По звонку в 6 часов вечера оборвыши и отрепыши отправились на домашнюю всеночную, так называемый 5-й номер, то есть класс под номером 5. Это была большая длинная комната, уставленная партами. На передней стене ее висел огромный образ Христа, сидящего на престоле. Перед тем образом и совершалась всеночная одним из лаврских монахов. Ученики сдвинули парты в одну сторону к стене. Образовалась довольно обширная площадка, на которой поместились рядами ученики. По правую руку образа поставили аналой, около которого поместилась сборная братия, то есть певчие любители, из оставшихся в бурсе оборвышей и отрепышей. Карась в детстве был очень религиозный мальчик. Кроме того, на сердце его накопилось очень много горя. Он, лишь только началось всеночное, встал на колени и начал усердно молиться. Содержание его молитвы, как часто случается в детстве, было беспредметное, неопределенное. Он ни о чем не просил, ни на кого не жаловался Богу. Он, отрешаясь от внешнего мира, стремился куда-то всеми силами своей души. Тепла была его молитва и сильна. Так прошло около 30 минут, и карась с каждым поклоном разгорался духом. Но это благодатное настроение было неожиданно нарушено самым пасквильным образом. Когда карась кончал усердный поклон, сосед его, дурак Тетеры, сделал ему дружескую смазь. Карася это изумило, а Тетеры, рассматривая свою пясть, в которой сейчас держал лицо карася, увидел ее мокрою. «Ты плачешь?» — сказал он карасю. Религиозный экстаз карася миновался. «У тебя слезы?» — повторил Тетеры. Карась озлился, тем более, что ему было стыдно своих слез. «Безмозглая башка!» — отвечал он и дал пинка Тетеры. «Да о чем ты плакал?» — спрашивал глупец Тетеры. «Отстань, осел! Скажи же!» — допрашивал добродушный глупец. «Вот тебе!» Карась дал ему очень чувствительный пинок. «Подлый карасище!» — приветствовал его дурак. Таким образом, молитвенное настроение карасиного духа было нарушено. Карасю сделалось просто скучно. Он стал наблюдать религиозность своих самолитвенников. Ученики любили свой бурсатский храм более, нежели лаврский, потому что богослужение, которое они совершали, возможно, было только в том именно храме, в котором и драли их. Домашняя служба была короче и веселее. Ее по возможности сокращали и делали занимательную. Дьячок из учеников, читая псалмы, перебирал слова до того быстро, что слышалось только щелканье языком и губами, а смыслу... Смыслу бурсакам и не требовалось. «Бог с ним», — говорили они. Для характеристики бурсатского богослужения мы должны сообщить читателю следующего содержания рассказ. Сидели в горячей бане два купца. Один очень жирный, другой так себе. И разговаривали они о духовных делах. «Нет, ты скажи мне», — говорил купец так себе, — «что такое дьячок?» «Известно, что служитель Божий», — отвечает жирный. «А вот и врешь». «Что же такое дьячок? Объясни». «Сейчас объясню», — отвечает задавший вопрос. «Дьячок», — говорит он, — «есть дудка, через которую глаз Божий проходит, но ее не задевает. Вот что». «Это так», — подтвердил жирный, — «ты в самую центру попал». После такого определения читатель поймет нас, когда мы скажем, что бурсаки во время всеночного были не молельщиками, а чистыми дудками. Но кроме бестолкового дьяческого чтения было еще безобразное пение. Сборное братье любило хватить, ляпнуть, рявкнуть, отвести кончик. Это термины означают громы гласия бурсы. поющая и взывающая бурса стоит и подзадоривает тех, у кого хорошо устроены дыхательные мехи и горловые связки. Ревет молящаяся бурса. Но это все еще ничего бы. У нас на Руси в большинстве случаев церковные службы сопровождаются нелепым чтением и аневрическим пением, но богомольный русский человек давно привык к тому, и его религиозное чувство все-таки питается во время службы. Но этот же отерпевшийся наш богомольный человек, посетив бурсацкую всеночную, непременно возмутится духом. Мы видели, как карась во время службы смазь получил. Такие явления во время всеночной были очень обыкновенны. Молящиеся толкались, смеялись, плевались, а трепыши в первых рядах только стояли прилично. А в середине, где ученики были заслонены окружающими их товарищами, играли в карты и костяшки. Хорь лазил по карманам. Чахотка, второкурсник, спал на тулупе. Павка, городской мальчик, не отпущенный домой за леность, учил урок. Смазки, щипки, плевки, подзатыльники рассыпались только несколько реже и скромнее сравнительно с обыкновенными занятными часами. Все это в бурсе называлось богослужением. Но не можем удержаться от горячего слова и не будем удерживаться. Договоримся до конца, благо время такое пришло, что можно говорить и следует говорить.